Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию в печати и на телевидении. Вон он чего захотел. Ну точно, пришелец. А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится. Никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества. Хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того, чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего, нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Калистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение, и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же, он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи. Молод был. Разве что только молод был. А ведь, как изучал в семинарии историю Христа, переносил его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду его предал Иуда. О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец, а что если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа. Быть может, стоило подумать, а что если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что если это так? Что если именно в этом цена такой победы? Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарии. «Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее», — размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. «Ты уйдешь из семинарии, а, скорее всего, тебя отлучат от церкви. Я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов. Тем более, что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви. Не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений, и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет. Отец отрок, церковь перед тобой и ни в чем не виновата. Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям». «Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет. Это было бы слишком просто, обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели. Нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований, фигуру бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода». «Понимаю, понимаю», — снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал. «Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух, как люто расправилась бы инквизиция с нами, с каким удовольствием. Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать, Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, — усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинаристского сюртука. Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция, и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова. — Верю, — согласно кивнул Городецкий. Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти. Это хорошо, что ты упомянул об истории, — прервал его Городецкий. Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге — это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно не выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Это уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость и человеколюбие. Другое дело, что потом все это было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественней и притягательней, что ближе? Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идей, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал? Я думал об этом, Виктор Никифорович, вы правы, но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым. Представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям миром. Ведь это же очевидно, не будем спорить. Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж, пусть мои мысли несовместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделать с собой. Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь мог переубедить меня. Городецкий, понимающе развел руками. «Я тебя понимаю, отец Авдий, но при всем при этом должен предостеречь тебя. Богоискательство в представлении церковников – самое страшное преступление против церкви. Это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном». «Я это знаю», — спокойно сказал Авдий. «Но еще больше не любит богоискательство в миру. Ты об этом думал?» «Это парадоксально», — удивился Авдий. «Поживешь — увидишь». «Но как же так? Здесь их позиции смыкаются?» «Не то что смыкаются, но никому это не нужно». «Странно. Самое нужное, выходит, никому не нужно». «Думаю, тяжко тебе придется, отец Авдий. Я тебе не завидую, но и не останавливаю», — сказал напоследок Городецкий. Прав он был, во всем прав. Некоторое время спустя Авдий Калистратов имел возможность в этом убедиться. Небольшая история эта произошла перед тем, как быть ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в городок прибыло встреченное ректоратом на вокзале с большим почтением важное лицо, представитель московской патриархии владыка Дмитрий. В семинаристской среде его так и звали, отцом-координатором. Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть, отец-координатор прибыл на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник которого, один из самых лучших семинаристов, Авдий Калистратов, встал на путь ереси, открытой ревизии Священного Писания, выдвинув сомнительную идею о Боге-современнике. Разумеется, отец-координатор прибыл как наставник и миротворец, с тем, чтобы силой своего авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви, не вынося размолвку за ее стены. В этом смысле церковь мало чем отличается от светских институтов, для которых честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Калистратова человек более опытный в житейском плане, он так бы и воспринял отеческое намерение координатора. Но Авдий совершенно искренне не понял видного церковника, чем сильно осложнил его расчеты. Авдий был вызван на беседу к отцу-координатору в середине дня и пробыл при нем часа три, никак не меньше. Поначалу отец-координатор предложил помолиться совместно у алтаря в академической церкви, устроенной в одном из залов главного корпуса. «Сын мой, ты, безусловно, догадываешься, что у меня к тебе серьезный разговор, однако не будем спешить. Соблаговоли проводить меня к алтарю Божьему», — попросил он Авдия, глядя на него выпуклыми красноватыми глазами. «Чувствую, нам надо вначале помолиться совместно». «Спаси вас, Господи, владыка», — сказал Авдий, — «я готов. Лично для меня молитва есть контрапункт постоянных размышлений о Всевышнем. Мне кажется, мысль о Боге-современнике никогда не покидает меня». «Не будем столь поспешны, сын мой», — сдержанно промолвил отец-координатор, поднимаясь с кресла. Он даже пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о Боге-современнике, о контрапункте. Многоопытный клирик не пожелал обострять разговор с самого начала. «Помолимся. Должен тебе сказать», — продолжал он, — «чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в благости Божией, в беспредельной Его милости к нам, и счастлив, что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бесконечно все прощения Господне. Поистине Всевышний бесконечен в любви Своей к нам. Возможно, наши молитвы для Него всего лишь легкомысленный лепет, но в них наше нерасторжимое единство с Богом». «Вы правы, владыка», — проговорил Авдий, стоя в дверях. И затем, поскольку Зелен был еще и нетерпелив, не выдержал требуемую приличием паузу в беседе и сразу выложил свой козырь. «Осмелюсь заметить, однако, что Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль на земле развивается от познания к познанию, напрашивается вывод: Бог тоже должен иметь свойство развития. А как вы думаете, владыка?» И тут отец-координатор не смог уйти от ответа. «Однако же ты горяч, сын мой», — проговорил он, глухо покашливая и оправляя на себе плотное облачение. «Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания, а Бог и подавно. Простите, владыка, но лучше называть вещи своими именами. Вне нашего сознания Бога нет». «И ты уверен в этом?» «Да, потому и говорю». «Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «и». Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию. К ней мы вернемся после молитвы. А пока будь милостив, проводи меня в храм. Уже один тот факт, что отец-координатор оказал Авдию честь помолиться вместе в академической церкви, по логике вещей должен был быть понят как знак доброжелательства, и семинарист, которому угрожало исключение, казалось бы, должен был воспользоваться этой благоприятной для него ситуацией. Они шли по коридору. Впереди отец-координатор, сбоку, на полшага позади Авдий Калистратов. Глядя на прямую осанку владыки, на его уверенную поступь, на черную, свободную, не спадающую до полу рясу, придававшую ему особую величественность, Авдий почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем которого обязаны были внушать другим людям общие для всех мысли о мире и месте в нем человека. И тот, и другой уповали на него, поскольку он был всезнающ и всемилостив. И так они шли. В академической церкви в тот час было пусто, и потому она показалась не такой уж малой. В остальном это была церковь как церковь, разве что в глубине притемненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемневших волос с пристальным, взыскующим взглядом слишком уж белел выхваченной матовой подсветкой. К нему обратили взоры и мысли оба колена преклоненных человека, пастырь и молодой обученец, пока еще не лишенный свободы собственного суждения. Каждый из них пришел сюда в надежде как бы на персональную беседу с ним, ибо он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к нему обратиться, практически со всем человечеством одновременно, в любых точках земного пространства. В этом и была его вездесущность. И на этот раз все обстояло так же. Творя молитву, каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и печали, и оправдание своих действий, исходящих из веры в Него, и каждый попытался соотнести себя с воображаемой вселенной, в которой он занимал столь микроскопическое место, на столь микроскопический срок, и каждый, осеняя себя крестом, благодарил Творца за то, что ему суждено было родиться на свет, и каждый просил, когда настанет последний из последних дней, дать ему умереть с его именем на устах. Потом они снова вернулись в тот кабинет к своим делам. Здесь состоялся открытый разговор с глазу на глаз. «Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоучений», произнес для начала отец-координатор, расположившись поудобнее в кожаном кресле напротив Авдия Калистратова, сидящего на стуле, смиренно положив руки на худые колени, остро выступающие из-под серого семинаристского одеяния. Авдий был готов к крутому разговору, и это несколько удивило его. Он не увидел в глазах владыки ни гнева, ни иных недобрых побуждений, наоборот. Отец-координатор внешне был весьма спокоен. «Слушаю, владыка», — ответил покорно семинарист. «Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь, и не так по легкомыслию, как по горячности, не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверное, заметил, что я говорю с тобой как с равным. Более того, ты достаточно умен. Скажу тебе откровенно, в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветом Господа. И я не скрываю этого, хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, с сыном покойного диакона Иннокентия Калистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости, в силу целого ряда причин, свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое, если и случается, то, несомненно, случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже 200 с лишним лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли? Да, владыка, они были молоды, подтвердил Авдий. Но вот видишь, не говорит ли это о том, что молодости свойственен эдакий, модное сейчас слово, экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная особенность? Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем, для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения, вставил Авдий. Безусловно, безусловно, поспешил согласиться отец-координатор. Но это особый вопрос. Во всяком случае, они не были священнослужителями. Их отношение к религии было их частным делом. С них другой спрос. А ты, сын мой, будущий пастырь. Тем паче, перебил его Авдий, ведь, по идее, люди должны всецело верить мне и моим познаниям. Не спеши, нахмурился отец-координатор. «Если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому. Но, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие приходящие моменты, случайности были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, или, в случае его упрямства и несогласия, исторжение оного еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно, что третьего пути не дано, что третий путь исключается? Новомыслие твое не может быть принято. Тебе ясно? Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви. Ну-ну. Насмешливо покачал головой отец-координатор. «Это же надо такое нагородить!» — воскликнул он и с горьким злорадством предложил. «Так изложи, будь милостив, что это за третий путь ты уготовил священной церкви? Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история». «Преодоление вековечной закоснелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия. Остановись, остановись, — запротестовал отец-координатор. Эта самодеятельность смешна, дорогой. Но если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет смысла дальше разговаривать. Вот именно, не имеет смысла, — разгорячился отец-координатор и встал с места. Голос его загудел. Очнись, юноша, отринь гордыню. Ты на гибельном пути. Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет сведешь тысячелетние заветы и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа. Без новомыслий церковь может стоять, как стояла, а без догматов вероучение быть не может. И если уж на то пошло, запомни, догматизм – первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни. Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь Его, и ты готов собою подменить Его. Но благо не от тебя и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть. Твое же богохульство уничтожает только тебя самого. А Господь пребудет неизменно и вечно. Аминь. Авдий Калистратов стоял перед отцом-координатором с побелевшими губами. Юноше было мучительно его бурное негодование. И все-таки он не отступался. «Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творение, сочетали в себе одновременно две противоположные силы — силы добра и силы зла? Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству даже в отношениях с Ним самим? Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа. Но это же нелогично. Неужто за 2000 лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, но это, по крайней мере, самообман, ибо не может быть такого учения, даже богоданного, которая бы раз и навсегда познала истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение. Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон, символическая связь между человеком и Богом, и Авдию хотелось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бесконечности. «Ты слишком далеко заходишь, молодой человек», — промолвил отец-координатор холодным, отчужденным тоном. «Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелы и даже сомнительны. Не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого дьявола? Но одно скажу тебе на прощание. Тебе с такими мыслями не сносить головы, потому что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения. Ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной, и ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться, и ты еще поплатишься за свое недомыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно. Готовься уходить из семинарии. Ты будешь отлучен от церкви Дома Божьего». «Моя церковь всегда будет со мной», — не отступался Авдий Калистратов. «Моя церковь — это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве». «Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось. Но можешь быть уверен, мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость добывать себе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты». Предостережения эти потом действительно припомнились ни раз и ни два, но всякий раз Авдию Калистратову казалось, что главное в его предназначении, некий высший смысл еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны, и что настанет день, когда многие люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его существования. В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за Анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот, теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания редакции. Во всем остальном ты волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Ну и что? Что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и 100 лет назад народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры, как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные, ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, от чего все это проистекает? В чем кроются причины? Молчишь, не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по семинарии тебя идеалистом окрестили. Не зря, наверное. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе? Необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки? Да и что ты можешь для них сделать? Переубедить? Заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь, что да как, они едут с твердо намеченной целью и жаждут удачи для себя и видят в том счастье свое. Но как их разубедить? Как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или поздно будут осуждены, заперты в колониях, но воспримут это не как вину, а как беду. Другое дело — суметь отвратить от зла, очистить покаяние, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят деткино-бабкино посмешище, сказку и не больше. И в конечном счете, что может слово перед возможностью заиметь запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм: «Спасибо к делу не пришьешь, а деньги — это деньги». А эти деньги, что делают гонцы, наверное, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие. Вон сколько гонцов едет из портовых городов, из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят, из Дальнего Востока. Куда уходит Анаша и производная от пластилина и экстры? Да разве дело в этом, куда уходит? Почему это происходит? Почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков? О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей. Только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок. Дай это Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду вначале было слово, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе. Так бы жить, так бы думать. Но, Боже, опять же к Тебе обращаюсь. Что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? К Как одолеть словом материю зла? Тогда же силы, не покидай меня в моем пути. Я один, пока один, а им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа. Оставив позади саратовские земли, поезд Москва-Алма-Ата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на туранской стороне континента, Авдий Калистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенным некогда Россией географическим пространством. Перед взором расстилались поистине неоглядные дали. Если взять вместе с Сибирью, мысленно представлял он себе, это ж почти полсвета суши. И так редки тут поселения. Города, деревни и аулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии. В здешней стороне повсюду простирались открытые степи. Сейчас они находились в той поре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны. В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные, если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света. И тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать на воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. «Странно, — думал Авдий, — неужели и та проклятая конопля анаша растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности. Но главное, — говорят они, — анаша длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта дикая конопля. Есть у нее свои места произрастания, и слава богу, что не везде, что за ней надо ехать, и ее надо разыскивать. Была бы она доступнее, можно представить себе, что творилось бы. Вот и едут гонцы из далеких портовых городов, из одного края света в другой, едут, как завороженные, в поисках одурманивающей анаши. Еще далеко, им еще ехать да ехать, и неизвестно, чем все это обернется, что выйдет из этой затеи. А бывало, что Авдий Калистратов, забывая на время о цели своей тайной поездки, рисовал в воображении, кем и в какие времена населялись эти края, вспоминал в связи с этим прочитанные книги, фильмы, которые ему доводилось видеть в школьные годы, и радовался тому, что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни, стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покинутые города, кладбище-мазары, небольшие аулы в несколько кибиток, а то и промелькнет юрта. Одна одинешенька, насколько видит глаз, и страшно становилось за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища. Проносились перед взором всадники то в одиночку, то группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих шапках, на лошадях в старинной сбруи. И думалось ему, как могли люди жить здесь и не умереть от тоски и безводья в этих великих пространствах? А как им по ночам? Что чувствует человек здесь перед лицом ночного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от ощущения полного своего одиночества в беспредельности мира, и потому, должно быть, проходящие здесь поезда в радость и нисколько не действуют на нервы, как бывает в больших городах. А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи, ведь что такое поэзия, как не самоутверждение человеческого духа в мировом пространстве? Но такие размышления отвлекали его ненадолго. Снова приходило на ум, что он следует вместе с гонцами за анашой, что имеет дело с точки зрения закона с преступными лицами, и до поры до времени ему придется в интересах задуманного им социально-нравственного репортажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом, которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом невольный под ложечкой холодок, неприятное ощущение в желудке, смутную до озноба тревогу, будто он сам был одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступных делах. И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе. Понимал, что как невелика земля, как нерадостны новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму, ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка. Она определяет исподволь и самочувствие человека, и его отношения с окружающими. Приглядываясь к гонцам, с которыми он делил теперь свой путь в конопляные степи, пытаясь разговорить их, вызвать на откровенность, Авдий Калистратов предполагал, что при всей своей внешней самоуверенности каждый из гонцов-попутчиков должно быть угнетен своим промыслом и неотступным страхом перед неотвратимым возмездием, и жалел их. Ведь ничем иным не объясняются их бравада, вызывающая жаргон, карты водка, их удаль, пан или пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни. Вызволить души этих людей из-под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, освободить от вечно преследующего страха, отравляющего их как яд, разлитый в воздухе, вот чего хотелось Авдию Калистратову. И призывая себе на помощь все свои познания, и пусть не богатый, но все же и немалый житейский опыт, он пытался найти подступы к осуществлению этого возвышенного намерения и теперь понимал, что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной церковью, в душе он оставался проповедником, и что нести людям слово истины и добра так, как он понимал его, самое великое, что он мог бы совершить на своем жизненном пути. А для этого не обязательно быть рукоположенным. Для этого надо быть преданным тому, чему поклоняешься. Но между тем он пока еще не представлял себе в полной мере того, на что отваживался по велению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями. Ведь одно дело прекраснодушно мечтать и в мечтах нести спасение от пороков, а другое — творить добро среди реальных людей, вовсе не жаждущих, чтобы их наставлял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же гонец-добытчик, кативший на край света так же, как и они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Авдий Калистратов был одержим благородным желанием повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколебимо верил, что Бог живет в слове, и чтобы слово возымело божественное действие, оно должно идти от истины, подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой закон. Но он пока не знал одного, что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла. Это ему предстояло еще узнать. Глава 6. Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и Прямоюмкумских степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах, с удалением в степные просторы, и они должны были исчезнуть из поля зрения. Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, сверкнул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в затянутые маревом равнины, туда, откуда не видны горы. На станции Жалпак-Саз гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх и риск. Каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой. Это-то больше всего и занимало Авдия Калистратова. Кто он такой сам, главный в этом деле, неусыпное око которого следило за ними, о котором упоминали вскользь и негромко? До станции Жалпак-Сас оставалось часа 3 езды. Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с утра недовольство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете после ночной попойки, перед тем, как отправиться к самому за последними указаниями. В прошлый вечер он с дружками начал шампанского, которое для них было детской забавой. Они пили его стаканами, как лимонад, а потом перешли на водку, и это дало себя знать. Малолетний Ленька, так тот совсем сомлел, и Авдию с трудом удалось поднять его на ноги. Только упоминание о том, что скоро Жалпак-Саз, заставило Леньку пересилить себя и сесть на полке, свесив лохматую голову на безвольной, тощей и грязной шее. Кто бы мог подумать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги преступным путем и что жизнь его уже загублена. Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просторам. И где-то в каком-то вагоне находился сам, которому и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан густого и черного, как деготь, чая для окончательного протрезвления. Видимо, сам не очень-то жаловал выпивох. За всю дорогу Авдию Калистратову так и не удалось увидеть самого хотя бы издали, а ведь ехали все в одном поезде. Кто он? Каков из себя? Попробуй угадай его среди сотен пассажиров. Но кто бы он ни был, он был осторожен, как камышовый зверь, затаившийся в чаще. За всю дорогу ничем не выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от самого, как побитая собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, сам крепко выматерил его за ночной перепой как раз накануне прибытия. Его можно было понять. С того часа, как поезд прибудет в Жалпак-Саз, самое время действия для добытчиков анаши. А олух Петруха надрался так, что будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним виноват, Петруха буркнул: «Пошли, разговор есть». Они подались в тамбур. Там закурили. Стучали, гремели колеса. «Ты вот что, Авдяй, значит, запомни», — начал Петруха. «Да, слушаю», — поморщился Авдий. «А ты не больно вороти нос», — обозлился Петруха. «Кто ты такой есть?» «Да что ты, Петр», — постарался утихомирить его Авдий. «Зачем зря обижаться? Но я не пью, ты выпиваешь. Так что из этого? Зачем ругаться? Ты лучше скажи, что будем дальше делать». «Дальше будет, как сам скажет». «Ну вот об этом я и говорю. Что сам-то сказал?» «Твое дело малое», — оборвал его Петруха. «Ты для нас новый, а потому пойдешь со мной и Ленькой. В общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе идет, а кто и на пару с дружком». «Ясно. Только куда идти-то?» «А это не твоя печаль. Со мной пойдешь. Выйдем в Жалпак-Сазе, а дальше добираться надо самим. На попутных машинах до совхоза Моенкумский, а дальше Безлюдье. Там пойдем уже пешка». «Вот как? А ты как думал, на «Жигульке», что ли, тебя доставят?» «Нет, братец, там ведь, если заметят кого, могут и зацапать. А если кто на машине или на мотоцикле едет, совсем хана». «Ну и ну. А сам что? Сам-то где будет? Он с кем идет?» «А тебе какое дело?» — возмутился Петруха. «И чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет? А может, он и совсем не идет? Он что тебе, подотчетный? Или как это понимать?» «Да никак. Раз он у нас главный, надо в случае чего знать, где он». «Вот как раз об этом тебе знать и не надо», — высокомерно заявил Петруха. «Не наше это с тобой дело, где он будет, да как. Понадобится ему, так он тебя хоть из-под земли достанет. Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенное впечатление, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами. «А тебе, Авдяй, сам передавал. Ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок. А ежели не ровен час курвой окажешься, лучше тебе сейчас из дела выйти. Вот сойдем мы на станции и валяй потихоньку на все четыре стороны. Мы тебя не тронем. Ну а как войдешь в дело, все, назад ходу нет. Скурвишься, на земле тебе места не будет, понял?» «Понял, конечно, что тут понимать. Не маленький», — отвечал Авдий. «Ну так вот запомни, я тебе передал, ты слышал, чтоб потом никаких не знал, да не понял, простите да помилуйте». «Хватит, Петр», — прервал его Авдий, — «не повторяй бестолку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что иду, и знаю, что мне надо. Ты лучше послушай теперь мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не спаивай. Он дурачок, да и тебе зачем? Вот двинемся в те края, поддатые да на такой жаре. Какие же мы добытчики будем?» «Согласен», — отрезал Петруха и с облегчением улыбнулся, скривил мокрые губы. «Что верно, то верно. Верь, Авдяй, сам не возьму ни капли в рот и Леньке не позволю. Все, крышка». Они помолчали, довольные тем, что разговор завершился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к узловой станции Жалпаксас, где происходит пересмена тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым предстояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже обеспокоенно выглянул в тамбур. «Вы чего тут?» — поинтересовался он, морщась от головной боли. «Собираться ведь надо. Через часок приезжаем». «Не боись», — отвечал Петруха. «Что нам собираться, чай не девки? Рюкзачок за плечи и айда». «Леня», — подозвал к себе мальчишку Авдий, — «подойди ко мне». «Голова болит?» Ленька виновато покачал головой. «Вот мы с Петром постановили. С сегодняшнего дня, чтобы ни капли. Согласен?» Ленька молча закивал головой. «Ну иди, мы сейчас подойдем. Успеем, не беспокойся». «Да времени еще навалом», — сказал Петруха, глянув на часы. «Целый час с лишним». А когда Ленька ушел, сказал: «Это ты верно насчет Леньки-то. Сам же гаденыш рвется пить, а выпьет, на ногах не стоит. Но теперь баста, дело есть дело. Это мы в дороге малость побаловались. А потом, не думай, я на Ленькины деньги не пил. Может, сам он что, но я пью на свои». «Да разве в этом дело?» — отозвался с горечью Авдий. «Просто жалко мальчишку». «Это ты верно», — вздохнул с пониманием Петруха. Откровенный разговор навел, должно быть, Петруху на какую-то давно не дававшую ему покоя мысль. «Слушай, Авдей, а до этого, до нас, то есть, ты чем промышлял или работал где? Может, ты из фарцовщиков будешь? Ты не зажимайся, нам теперь или за одним столом гулять в ресторане, или одну парашу выносить из камеры. Кидай хоть так, хоть эдак». Авдий не стал скрывать. «Никакой я не фарцовщик, и зажиматься мне нечего. До этого я в духовной семинарии учился». Такого оборота Петруха, должно быть, никак не ожидал. «Постой, постой, в семинарии, говоришь? Так значит, ты на попа учился?» «Да, выходит так». «Ого!» — вытаращил глаза Петруха и дурашливо присвистнул, сложив губы дудочкой. «Так чего ж ты ушел оттуда? Или погнали за что?» «И то, и другое. В общем, ушел я». «А чего так? Бога не поделили, что ли?» — озорно продолжал Петруха. «Вот смеху-то». «Выходит, не поделили». «Ну вот скажи, раз ты все так знаешь, Бог есть или нет?» «На это трудно ответить, Петр. Для кого он есть, а для кого его нет? Все зависит от самого человека. Сколько будут люди жить на свете, столько они будут думать, есть Бог или нет». «Ну а где же он, Авдя, если он, скажем, есть?» Он в наших мыслях и в наших словах. Петруха примолк, обдумывая сказанное. Громче и явственней застучали колеса вагонов, их звук доносился в оставленную, незакрытой какими-то прошедшими через вагон пассажирами, дверь тамбура. Петруха прикрыл дверь, прислушался к приглохшему стуку колес и, наконец, сказал: «Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдеян, есть или нет?» «Не знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть. Хотелось бы, чтобы был». «Значит, тебе это нужно?» «Да, для меня это необходимо». «Вот и пойми тебя», — огрызнулся Петруха. «Что-то его, видимо, задело». «А нахрен в таком случае едешь ты с нами, коли тебе Бог нужен?» Авдий решил, что пока не время и не место углублять разговор. «Но деньги ведь тоже нужны», — сказал он примирительно. «Вон ты как запел. Или Бог, или шалые деньги. А сам все ж за деньгами двинулся». «Да, пока получается так», — вынужден был признать Авдий. Этот разговор послужил для Авдия Калистратова толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил для себя, что сам, тот, который незримо держал поездку гонцов за Анашой под своим контролем на протяжении всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и, должно быть, жесток, и что если он заподозрит что-то неладное в каком-нибудь звене проводимой им операции, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать. На то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из дорожных разговоров с Петрухой и другими, на гонцов имеет смысл воздействовать словом, что долг проповедника — доверительный разговор, внушение словом без оглядки на грозящую опасность. Несли же некогда самоотверженные миссионеры слова Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасение душ ценой жизни может оказаться конечным итогом, судьбой, смыслом его жизненного пути. Так он спасет душу. На станцию Жалпаксас прибыли они около 11 часов дня. Станция была узловая, пересадочная. Две ветки отходили отсюда в сторону завидневшихся на рассвете далеких снежных гор, и потому проезжих в разные концы здесь было много, что для гонцов имело свои удобства. Можно затеряться в той станционной суете. И все обошлось как нельзя лучше. Авдий удивился, как запросто и деловито просочились они в обеденное время в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было человек 12. Так показалось ему, тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за Анашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы. Таких, как Ленька, и более взрослых парней, как Петруха, было полно. Все куда-то и откуда-то ехали в разгар летнего сезона. Типичное смешение азиатских и европейских лиц. И хотя сюда то и дело заходили работники милиции для наблюдения за порядком, и хотя на станции на каждом шагу встречался милиционер, их это не беспокоило. Пообедали они быстро, уступив место другим, жаждущим своей очереди перекусить дежурными блюдами, и после этого по какому-то неуловимому знаку незаметно рассредоточились, каждый со своим багажом, с вещмешком, с портфельчиком, в которых несли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи. Вот так гонцы разъехались по местам, растворились в бескрайних просторах здешних степей Прямоюнкумья. Петруха, а с ним Авдий и Ленька, отправились втроем, как и было задумано и санкционировано самим, которого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что сам незримо руководил всей операцией, не было никакого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдаленный конец, чуть не к Моюнкумам, на попутной грузовой машине до отделения совхоза Учкудук за четвертной, выплачиваемой Петрухой из денег, отпущенных самим. На всякий случай сочинили они себе легенду. Они де шабашники. Авдий плотник. Самый нужный в здешних краях человек, что, кстати, соответствовало истине. Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с детства научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже на всякий случай, немудреный инструмент. Рубанок, топор, долото, предусмотрительно захваченные им из дому. Себя и Леньку Петруха должен был выдавать за штукатуров и маляров. Они, мол, на каникулах, учащиеся ПТУ, и ехали, стало быть, на отхожий промысел в далекий Учкудук, в Прямоюнкумье подзаработать у степняков на постройках домов. Версия вполне правдоподобная. День стоял знойный, но в открытом грузовике было легче, не так припекало и продувало свежим степным ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была никудышная, вся разбитая. Когда машина притормаживала у колдобин, пыль из-под колес настигала тучей. Оставалось только отмахиваться да откашливаться. Единственное, что примиряло с тяжелой дорогой, окружающие пространства. Невольно появлялась мысль, были бы крылья, полетел бы над землей. «Теперь я как бы воочию убедился, что Земля — это планета», — думал Авдий, стоя у кабины. «А как тесно человеку на планете! Как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными! И не в том ли дело, что предубеждение, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором все зрители — заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, орут «Гол, гол, гол!» Это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача — быть человеком. Сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается история. Куда мы едем сейчас? Ради какой жизненно важной надобности люди ищут отравы себе и другим? Что их толкает на это? И что они находят в том страшном круге отречения от самих себя? В Учкудуке, в этом поистине затерянном и богом забытом казахском поселке, они сходу нашли себе работу. Подрядились на пару дней штукатурить и столярничать в недостроенном доме одного чабана. Сам чабан находился с отарой на отгоне. Семья была с ним, а стройка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, шабашники. Они объявились, будто наперед знали. Петруха, Авдий, Ленька. Три гонца-молодца. Жили они в том же строении, благо крыша была и погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и кое-что варили даже. Надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался с позаранку, будил немедленно своих артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за дело, вкалывали до самой темноты. Ужинали уже при свете костерка, и только тогда Петруха позволял себе немного передохнуть и поразмышлять. «Ты вот, Авдия, смотрю, очень доволен даже. Работаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, получим. Но такие деньги, если хочешь знать, нам, тфу, на один зуб. Это мы так, для отвода глаз. А вот как двинемся, да на хорошее место выскочим, чтобы в две руки обрывать тот свет, там дело другое. Один денек помотался по степи, зато целый год живи как министр. Ленька, ты-то знаешь, так ведь?» «Знаю немного», — отвечал все больше помалкивавший Ленька. «Только смотрите, ребята», — строго предупреждал Петруха, — «никому ни слова, ни соседу, ни другим здешним. Они люди добрые, и все равно умри, но никому ни слова. Особенно, если кто заявится да начнет расспрашивать. Ты, Авдяй, говори, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Вон, мол, наш бригадир, это я, стал быть, с ним, мол, и разговаривай. А я, человек маленький, ничего не знаю». «Ясно?» «Что тут еще ответишь?» «Ясно, значит, ясно». Но не это беспокоило Авдия. А то, что вынужден был помалкивать, не мог пытаться как-то повлиять на ребят, вступивших на скользкий путь, жаждущих любой ценой добыть те преступные деньги. Такого вмешательства требовала его душа, но он не мог себе этого позволить. Если бы даже Авдию удалось силой мысли и слова поколебать их, заставить задуматься о своем падении, если бы даже допустить, что эти двое послушают голос разума и решат порвать с такой жизнью, они не посмеют и не смогут этого сделать по той простой причине, что они уже крепко-накрепко повязаны некой жесткой круговой порукой с другими, имеющими неписанное право карать их за измену. Но как разорвать этот порочный круг? Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благородному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анашисты, и затем, изложив это в большом газетном материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он надеялся, началом моральной борьбы за души оступившейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию примириться с тем, что он невольно оказался замешанным в их дела, состоял в группе Петрухи. На третий день их пребывания в Учкудуке произошел один небольшой случай. Авдий ему не придал большого значения, Петруха же, узнав о нем, очень обеспокоился. Сам Петруха в тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом войны. Они поехали на его коляске в центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да сахаром запастись, так как на другой день с рассветом решили двигаться в степь. Вроде бы уходили шабашничать в другое место. Ленька доштукатуривал дом внутри, а Авдий, пристроившись в тени, сбивал для сарайчика дверь. Когда с улицы вдруг донеслось тарахтение мотоцикла, Авдий оглянулся, приставил ладонь к глазам. Возле дома остановился, гудя, большой мотоцикл. Водитель легко спрыгнул с седла. К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась совсем молодая женщина. Как только она управляется с этой тяжелой машины, да еще по таким дорогам. Женщина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув головой, разметала по плечам густые светлые волосы. «Запарилась!» — улыбнулась она, показав белый ряд зубов. «А запылилась-то как, боже ты мой!» — радостно воскликнула она, отряхивая с себя пыль. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — смущенно ответил Авдий. Дурацкие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто она? Зачем сюда приехала?» — подумалось Авдию. «А хозяин на месте?» — спросила мотоциклистка, все так же приветливо улыбаясь. «Какой хозяин?» — не понял Авдий. «Хозяин дома, что ли?» «Ну да, конечно». «Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне». «А вы что, не видели его?» «Не, не видел». «Нет, видел, только мельком. Он тут приезжал недавно, но я с ним не разговаривал». «Странно. Как же вы с ним не разговаривали? Вы, кажется, здесь работаете? Строите ему дом?» «Простите, но я действительно не успел с ним поговорить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет, он скоро должен приехать». «Да мне это ни к чему. Извините, если что. Просто мне хотелось повидать Армана. Он чабан и знает то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути, думала, застану его. Ну, извините, я, кажется, помешала». «Да нет, что вы». Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся ремешком, завела мотор, отъезжая, глянула на Авдия сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго потом мысли его были заняты этим, казалось бы, незначительным случайным эпизодом. И вовсе не потому, что в душу его закралось подозрение, так ли безобиден ее неожиданный визит накануне их выхода за добычей, и не вынюхивает ли она чего. Нет, совсем о другом думал он. Уже после того, как она укатила, оставляя позади клубы пыли, он представил ее себе зримо, подробно, точно бы задался целью на всю жизнь запомнить ее. И теперь отмечал с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего, но все в ней было женственно и соразмерно, как и хотелось ему. «Нет, кроме шуток», — говорил он так, будто спорил с кем-то, — «женщина такой и должна быть. Вот именно такой и должна быть женщина». Авдию запомнились необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного лица, карие, едва ли не черные глаза, сияющие живым блеском, при том, что волосы ее, свободно падавшие на плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это сочетание темных глаз и светлых волос придавало ей особую прелесть. И все в ней ему нравилось. И небольшой, едва заметный шрам на левой щеке, может быть, в детстве упала. И то, как ладно она была одета, джинсы, куртка, поношенные сапоги с отвернутыми голенищами, и то, как уверенно она вела мотоцикл, ведь сам Авдий умел ездить разве что на велосипеде. И еще как он оконфузился, когда она спросила насчет хозяина, а он: «Видел? Нет, не видел. Нет, видел». Просто как мальчишка. И чего это он так растерялся? Занятно. Очень занятно было Авдию Калистратову думать о ней, хотя, казалось бы, и вспоминать не о чем. Приехала, внезапно уехала, только и всего. И все же, кто она такая? Откуда она появилась? Судя по всему, она откуда-то приехала, но зачем? И что делать такой женщине в этих пустынных местах? Петруха, узнав, что к ним заезжала странная женщина на мотоцикле, не на шутку всполошился и долго и занудно выспрашивал, что она говорила, да чем интересовалась, и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказать их разговор несколько раз слово в слово. «Тут что-то не то, тут что-то не то», — с сомнением покачивал головой Петруха. «Жаль, что меня не было, я бы сходу раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдяй, хоть ты и умный, и грамотный, а я б лучше тебя тут справился. Расспросил бы ее, раз такое дело. Выяснил, кто такая, да что ей надобно. А ты, друг, растерялся, вижу, что растерялся, хоть я тебя на такой случай и предупреждал». «Что ты переживаешь?» — пытался урезонить его Авдий. «Но чего тут такого, чтобы так бояться?» «А то, что на наш след могут выйти легавые. Что, как ее подослали высмотреть да разузнать?» «Да брось ты чепуху городить. Интересно, что ты потом скажешь, когда за решеткой очутишься, или когда сам с тебя спросит. А уж он спросит построже, чем легавые. Шкуру сдерет, а то и чикнет. Ты хоть понимаешь, что такое чикнуть?» «Успокойся, Петр. Чему быть, того не миновать. Об этом надо было раньше думать. Вон Ленька, малыш еще, а кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты, сколько тебе лет? 20 будет или нет? А ты как болван, шагу ступить не смеешь, слова лишнего не скажешь. Как бы не прогневать самого. Подумал бы лучше над тем, как оно дальше будет. Тут есть над чем поразмыслить». Но заход Авдия не имел успеха. Петруха сразу обозлился. «Ты это брось, Авдяй, и Леньку не трожь. Если ты на попа учился, забудь об этом. Забудь! От твоих хороших слов пользы грош. А при нем, при самом, мы деньги загребаем, ясно? Ленька сирота, кому он нужен? И с деньгами он сам с усам. Хочу пью, хочу ем. А твоими баснями сыт не будешь. А уж насчет того, чтобы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печенок пронимало, и не мечтай. Вон у меня братья-братухи, трудяги-работяги. А глянул бы, как им дается этот рубль. Работают, не разгибаясь. А мне нипочем рублевкой подтереться. Деньги не любит только дурак. Верно ведь, Ленька?» «Верно!» Блаженно улыбаясь, тот согласно кивал головой, не усомнившись ни в чем. Но это был лишь подступ к более основательному разговору, когда представится случай. Авдий понимал, что не следует слишком далеко заходить, иначе кто поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего добыть деньги. На другой день поднялись с рассветом. На краю земли едва занялась заря, раскинувшиеся поодаль дворы поселка еще спали, и даже собаки не лаяли, когда трое гонцов бесшумно пробирались огородами в открытую степь. По словам Петрухи, идти было не так далеко. Он знал, куда путь держать, и обещал, как только увидит, где коноплю Анашу, сразу показать ее Авдию. Вскоре такой случай представился. Довольно прочное, стеблистое, прямое растение с плотной бахромой соцветий вокруг стебля оказалось той самой анашой, ради которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мой!» — думал Авдий, глядя на анашу. «С виду такое обычное, почти как бурьян растение, а столько дурманной сладости в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье, а здесь оно под ногами». Да, то была анаша. Солнце уже поднялось и начало припекать, а они стояли среди безлюдного степного простора, где нет ни единого деревца, и вдыхали, разминая пальцами лепестки, прилипчивый запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только причудливые видения не порождала анаша у курильщиков на протяжении многих веков. Авдий пытался представить себе былые восточные базары. Он читал о них в книгах. В Индии, Афганистане или Турции. Где-нибудь в Стамбуле или в Джайпуре, у старых крепостных стен, у ворот некогда знаменитых дворцов, где анашу открыто продавали, покупали. И там же и курили, и где каждый на свой лад, в меру своей фантазии, предавался разнообразным галлюцинациям. Кому мерещились услады в гаремах, кому выезды на золоченых шахских слонах под роскошными балдахинами при стечении пестрого люда и трубном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого сознания, тьма, вызывающая клокочущую ярость, желание сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас, один на один. Не в этом ли крылась одна из роковых пагуб некогда процветавшего Востока? И неужели то сладостное помутнение разума таилось в дикой конопле, запросто и обыденно произраставшей в этих сухих степях? «Вот она, родная!» — приговаривал радостно Петруха, обводя широким жестом степные просторы. «Глянь, а вон еще и еще! Это все она, анаша!» Но только здесь не будем собирать. Это что? Это так себе. Я поведу вас в такие места, аж голова поплывет кругом. И они пошли дальше, и через час набрели на такие густые заросли анаши, что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопли здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья, и цвет анаши, и расстилали собранное для просушки. Петруха утверждал, что просушивать следует часа два, не больше. Работа спорилась. И все шло как нельзя лучше, но вдруг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко летел над степью и, кажется, направлялся в их сторону. «Вертолет! Вертолет!» По-мальчишески громко и радостно заорал Ленька и дерганно запрыгал. Но Петруха тот не растерялся. «Ложись, дурак!» — закричал он и пустил матом. И все они легли ничком, попрятались в траве. Вертолет прошел чуть стороной, но вряд ли вертолетчики заметили их. Но Петруха потом все не мог успокоиться и долго выговаривал Леньке. Ему казалось, что вертолет специально прилетал высматривать гонцов. «А что?» — рассуждал он. «Сверху все видно, каждую мышку. А нас, дураков, видно за 100 верст. Он как увидит, так и сообщит, куда надо по рации. А если нагрянет милиция на машинах, здесь деваться некуда, только руки вверх и крышка». Но вскоре и он забыл об этом. Надо было работать. Именно в тот день и произошел совершенно немыслимый случай. Авдий встретился с волчьим семейством. А произошло это так. Сделали перекур. Подзакусили немного, и тут Петруха и сказал. «Слушай, Авдей, ты вроде прижился уже у нас, стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит так, есть у нас один закон для новеньких, таких как ты. Если первый, значит, раз на дело идешь, должен вроде сделать самому уплату или подарок, как хочешь, понимай. Какой еще подарок? Развел руками Авдий, удивленный таким оборотом дела. Да ты постой, ты че всполошился? Ты что думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе пластилинчику подсобрать. Ну, хотя бы со спичечный коробок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается. А тот пластилин, стало быть, при встрече преподнесешь вроде в дружбу. Да ты же умный человек, все понимаешь. Сам он главный, ты подчиненный. Такое тебе от него доверие. Авдий задумался. А ведь для него есть тут свой резон. Подношение пластилина, пыльцовой массы анаши, самого ценного продукта, могло открыть доступ к самому. Возникала возможность увидеть, наконец, самого. А как бы это было нужно? Вдруг удастся разговориться с самим, под чьей властью были все гонцы? «Власть, власть! Где два человека, там уж и власть!» — горько усмехнулся Авдий Калистратов. «Хорошо», — сказал он. «Значит, соберу я пластилин и отдам его самому». «А когда отдам? На станции, что ли?» «Точно не знаю», — признался Петруха. «Может, завтра и отдашь». «Как завтра?» «А так, во свояси пора возвращаться, хватит. А завтра 21 число. Завтра нам, как штык, до 4 дня надо быть на месте. Вот и двинемся». «На каком месте?» «А на таком», — чванился своей осведомленностью Петруха. «Соберемся, тогда узнаешь. На 330-м километре». Авдий больше не стал спрашивать. Понял и так, что 330-й километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке. Важно было другое. Встреча с самим, скорее всего, могла состояться там и, скорее всего, завтра. Так не лучше ли, не теряя времени, приступить к сбору этого самого пластилина? Дело оказалось немудреное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца с соцветий конопли, что он и делал. Ну и пришлось же побегать Авдию Калистратову в тот день. Никогда в жизни он столько не бегал. Пыльца эта, едва видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная, хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый слой оказалось не так-то просто. В результате всех усилий пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это необходимо для встречи с главным, величаемым самим, для того, чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газеты огласить криком боли всю страну, только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем. В той беготне Авдий порядком удалился от дружков, выискивая в степи наиболее густые заросли анаши. И тут наступил какой-то момент удивительного состояния легкости, парения то ли наяву, то ли воображении. Авдий не заметил, как это случилось. В небе щедро светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и пересвистывались какие-то птицы, особенно заливались жаворонки. Мелькали бабочки и другие насекомые, и тоже издавали разные звуки. Словом, рай земной, да и только. И в том раю, раздевшись догола, оставив на себе только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий Калистратов, белокожий, тощий северянин, охмелевший от пыльцы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клубилась потревоженная пыльца, цветущий, завязывающий семя конопли, и от долгого вдыхания того летучего дурмана в воображении Авдия, естественно, возникали разные видения. Особенно отрадно было одно — он мчится на мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклистки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство, что он сидит не за рулем могучего мотоконя, как подобало бы настоящему мужчине, а пассажиром, пристроившись позади, там, где обычно сидят женщины. Но что делать, если он не умеет водить мотоцикл, да и вообще далек от техники? Его вполне устраивало то, что он ехал вместе с ней на одном мотоцикле. Ее волосы развивались на ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица, как руки ветра, липли к губам, к глазам, щекотали шею, и это было прекрасно. Иногда она оглядывалась, озорно улыбалась ему, сияла глазами. Как ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно, без конца. Очнулся он лишь, когда увидел возле себя троих волчат. Вот те на! Откуда они взялись? Он не верил своим глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним. Робели, но не убегали. Голенастые, как подростки, с полуторчащими, нестойкими ушами, остромордые еще и с живыми и до смешного доверчивыми глазами. Это почему-то так тронуло Авдия, что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от расположенности человеческой. И именно в этот момент он увидел блеск белой молнии, белый оскал, набегающий на него волчицы. Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени, и как он присел на корточки, схватившись за голову. Он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь. А волчица была уже в трех шагах и в яростном прыжке вдруг перемахнула через его голову, обдав звериным духом, и в ту минуту их глаза встретились. Авдий увидел огненный синий взор волчицы, ее бесподобно синие и жестокие глаза, и мороз прошел по коже. А волчица тем временем еще раз стремительно, как ветер, перескочила через него и кинулась к волчатам, и с налета погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя, громадного волка, со вздыбленным загривком, и все они вмиг исчезли, словно буря их унесло. А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх криком выходил из него. Он бежал, а голову мутило, тело отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися ногами. Ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут его начало рвать. И он почувствовал, что настал его смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в три погибели, вызывая адские боли и резь в животе. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий стеная бормотал: «О, Боже, прекрати, хватит! Никогда, никогда больше не буду собирать оношу. Хватит с меня. Я не хочу видеть и слышать этот запах. О, Боже, сжалься надо мной». Когда, наконец, рвота отпустила, и он собрался уже идти искать свою одежду, к нему подбежал Петруха с Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подействовал на них. Особенно перепугался Ленька. «Ну, не дрейф ты! Чего так дрожишь?» — напустился на него Петруха. «Когда люди за золотом шли, какие были случаи, и ничего, все равно шли. А ты каких-то волков испугался. Так ведь их уже и след простыл». «Так кто за золотом?» — сказал Ленька, помолчав. «А какая тебе разница?» — огрызнулся Петруха. Этим и воспользовался Авдий. «Разница есть, Петр», — промолвил он. И очень большая разница. От золота тоже много зла, но его открыто добывают. А анаша, она отрава для всех. На себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь обблевал. «Да перестань! Отравился малость с непривычки, кто тут виноват?» Недовольно махнул рукой Петруха. «Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге! Да что хорошо, да что плохо, Что ты нам игру портишь? Чего ты всю воду мутишь? А как деньги, так ты тут прикатил, чуть волкам в пасть не попал. Я хочу не мутить, а очистить воду. Авдий решил, что придется раскрыться больше, чем рассчитывал. Вот ты, Петр, вроде умный парень. Но не может быть, чтоб ты не понимал, что на преступление идешь. Иду. А ты на что идешь? Я иду, чтобы спасать. Спасать! Зло крикнул Петруха. Это как же ты будешь спасать нас? Ну-ка, расскажи. Для начала покаемся пред Богом и пред людьми. К удивлению Авдия, они не рассмеялись. Только Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая попала. «Покаемся! Придумал тоже!» — проворчал он. «Это ты кайся, а мы будем деньгу делать. Нам нужны деньги. Понял? Просто и ясно. А ты покайся. И если шутишь, Авдяй, шути поосторожней. Узнает сам, что ты тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни. Я тебе как другу говорю. И нас не смущай. Для нас деньги прежде всего, Оль. Ленька, скажи, что тебе нужно, Бог или деньги?» «Деньги», — ответил тот. Авдий промолчал. Решил повременить, отложить разговор. «Ну, хватит, поговорили и довольно. Будем собираться», — примирительно распорядился Петруха. «А с твоим пластилином, Авдяй, так, стало быть, ничего и не получилось?» «К огорчению, нет. Как кинулась на меня волчица, сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то. Пойду искать». «Одежда-то найдется твоя, куда она денется. А вот пластилинчику наскрести уже не успеешь. Сегодня уходить пора. Ладно, расскажем, как дело было, поймет. А не поймет, в следующий раз насобираешь». С рюкзаками, набитыми травой, анашой, до самой полуночи шли они в сторону железной дороги. Идти было не так тяжело. Какая уж там тяжесть. Подсушенная трава. Но сильный запах анаши, неприглушаемый даже полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил ко сну. В полночь гонцы завалились спать где-то в степи, с тем, чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втиснулся между Авдием и Петрухой. После того случая боялся волков. Понять нетрудно было. Мальчишка еще. Получилось все наоборот. Так хотелось спать на ходу, а когда легли, Авдий долго не мог заснуть. То, что Ленька попросился в середку, его очень тронуло. Кто бы мог подумать, эдакий парнишка волков боится. Но какова должна быть власть порока, исковерканных с измальства представления о жизни, если даже Ленька давеча, не моргнув глазом, ответил, что деньги для него важнее Бога. Бог, конечно, имелся в виду условно, как символ праведной жизни. Вот о чем думалось Авдию. Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба. Теплынь, напоенная дыханием многих трав. И самое волнующее зрелище — мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости и ни пылинки в пространстве между взором и звездой. И такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел. Жаль только ненадолго. Одумалось Авдию о том, что все пока что сошлось, как он того хотел. Добрался с гонцами до конопляных степей, увидел все воочию и, как говорится, попробовал все на себе. Теперь оставалось самое сложное — сесть на поезд и уехать. Для гонцов наиболее опасный момент был провести анашу. Задерживала их милиция главным образом на азиатских станциях. В российской части в этом смысле было полегче. А уж если удавалось добраться до Москвы и далее до места, это уже полный триумф. Великое зло бытия торжествовало, обернувшись маленьким успехом маленьких людей. Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях, но и предпринять что-либо, чтобы не просто пресечь, скажем, данное преступление, а перековать мышление, разубедить и переубедить гонцов, это он понимал ему не по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках всех гонцов и в том числе имел контроль и над ним, Авдием, тот, кто именовался среди них самим, был гораздо сильнее его. И именно он сам был хозяином, если не более того, микродиктатором в их походе за Анашой. А он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон. Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех обстоятельствах должен оставаться монахом. Это и ему предстоит. Думалось ему еще о том, какой странный случай пережил он минувшим днем. Эти волчата, неразумные длинноногие переростки, принявшие человека за некое смешное безобидное существо, с которым они не прочь были порезвиться, и вдруг эта синеглазая, разъяренная волчица. Какой гнев вскипел было в ней, и как затем все обошлось, и какой смысл в том, что она дважды перепрыгнула через него. И если на то пошло, что стоило ей и ее волку растерзать его вмиг голова, если не считать панамы и плавок, и беззащитного городского идиота, настолько голого и беззащитного, что только в анекдоте могло быть такое. И вот надо же, судьба в лице этих зверей смилостивилась над ним. Не значит ли это, что он еще необходим этой жизни? Но как хороша, как стремительно была необыкновенная синеглазая волчица в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, конечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен. И, думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, представив, что если бы увидала его тогда та самая мотоциклистка, вот посмеялась бы. Потешалась бы, небось, как над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх. А что, если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюдной степи, она одна, а тут налетят волки? И тогда он стал суеверно заклинать синеглазую волчицу. «Услышь меня, прекрасная мать-волчица, ты здесь живешь, и живи так, как тебе надо, как велено природой. Единственное, о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, Бога ради, ради твоих волчьих богов, ради твоих волчат, не трогай ее, не причиняй ей вреда. А если тебе захочется полюбоваться на нее, такую прекрасную, на могучей двухколесной машине, беги рядом по обочине, беги тайно, обрети крылья и лети сбоку. И, может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою сестру в человеческом облике. Может же быть такое. Ну и что, что ты волчица, а она человек? Но ведь вы обе прекрасны, каждая по-своему. Не буду скрывать от тебя. Я бы полюбил ее всей душой. Да дурак я, конечно, дурак. Кто же еще? Только безнадежные дураки могут так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о чем я думаю... Кто-то посмеялась бы, кто-то нахохоталась бы. Но если бы это порадовало ее, пусть смеется.